и даже бурные ласки не имели никакого значения в сравнении с тем, что теперь они вместе. Он сказал ей, что любит, но это слово и близко не выражало всей полноты его чувств к ней. Она сделала его пустую жизнь богатой, полной, навсегда прогнала одиночество. Он даже не встревожился, увидев, что рядом никого нет. Даже на миг не подумал, что все это было только сном. Прошлая ночь оставила в памяти нестираемый отпечаток. Она где-то здесь, и остается только ее найти. Линкольн наспех оделся и отправился на поиски. Он никак не ожидал увидеть ее, пригорюнившейся на верхней площадке лестницы. Колени подтянуты к подбородку, вид до нельзя несчастный. И только тогда он запаниковал. Жестокая тоска сжала занывшее вдруг сердце. Он опустился на колени, обнял ее и стиснул так сильно, что она застонала. Линкольн мигом ослабил хватку, но не отпустил Мелиссу. «Скажи, что стряслось?» — взмолился он. Но Мелисса, почувствовав его страх, быстро успокоила. «Шш! Это не то, что ты думаешь». Линкольн откинул голову, чтобы получше всмотреться в нее, но не смог избавиться от дурных предчувствий. «Что же тогда?» «Когда я проснулась и оделась, меня вдруг как молнией ударило. Неужели придется быть на собственной свадьбе в том же скромном платьице, что и вчера? Понимаешь, мне даже нечего надеть в самый важный день своей жизни». Линкольн облегченно вздохнул. «Мне следовало бы отшлепать тебя за то, что насмерть меня перепугала». Но, заметив, что Мелисса не улыбнулась, снова встревожился. «Это ведь не все, верно? В Шотландии у меня хранится прекрасный подвенечный наряд, которого не постыдилась бы и принцесса. Мама посылала в Брюссель за кружевами. Несколько месяцев ушло на то, чтобы найти тончайший белый атлас, такой блестящий, что по контрасту с белым кружевом он кажется серебристым. Мы с мамой много недель выбирали фасон». «Мелисса, не все ли равно, в чем венчаться, если мы любим друг друга? В моих глазах ты была бы первой красавицей, даже если бы напялила на себя мешок из-под муки». «Знаю, но...» «Но...» «Я не могу этого сделать, Линк». Паника вернулась с новой силой. «Ты не можешь не сделать этого, мы стали близки. Ты скомпрометирована, твоя репутация погублена». «Нет, ты не так меня понял. Я не желаю ничего другого, кроме как быть с тобой, но хочу обвенчаться в Шотландии, в Крегоре, в окружении родных и друзей. Мне нужно благословение родителей, я должна убедить их, что ты именно тот, кто мне нужен». «Но мы уже пытались это сделать», — напомнил он. «Знаю, но нужно еще постараться снова и снова, если необходимо. Они упрямы, но не безрассудны. Они ставят мне вину прошлое. Думаешь, можно как-то изменить решение?» «Разумеется. Мои дядья сумели подогреть в отце защитный инстинкт. Вот и все. Родители все поймут, как только узнают тебя получше. Но я не могу вынести мысли о том, что они сходят с ума от тревоги, и хочу, чтобы они присутствовали на моей свадьбе и разделили со мной мою радость. Не уверена, Линкольн, что ты поймешь, как это важно для меня, но ведь твоя мать вела себя совсем по-другому». Линкольн поморщился, но не дал воли своей горечи. Он очень любил родителей до того, как умер отец. И это стало одной из причин его тогдашней ярости. Мелисса ошибается. Он был близок к родителям, слишком близок. Они были для него всем на свете, как для Мелиссы отец с матерью. «Значит, ты хочешь вернуться и все уладить до того, как мы поженимся?» «Да», — кивнула она, и, сообразив, как он расстроен, добавила: «Ты разочарован». «Слабо сказано». «Но все понимаешь?» «Да». Он снова обнял ее и, не выдержав, сознался: «Просто не могу унять опасения, что потеряю тебя.